Из дневника Виктории Рыковой. Смерть — это всегда тайна. Всегда мистическое действо, не поддающееся объяснению. И даже осмыслению. Как можно осмыслить то, чего не знаешь? Мы пытаемся разрушить ее тайну, точными формулировками причин, говорим о болезнях и пьяных водителях, трагических случайностях и злом умысле, навалившейся депрессии и внезапном помутнении. Пытаемся объяснить смерть с рациональной точки зрения, забывая о том, что она всегда тайна, и ничто в этом мире не способно приоткрыть ее завесу, потому что тайна смерти уходит в мир другой. Даже болезнь, такая, казалось бы, понятная причина, позволяющая с некоторой точностью предсказать и саму смерть, и даже ее время. Даже болезнь не рассеивает мистический туман. Мы ведь не знаем, почему заболел именно этот человек. Как получилось, что пьяный водитель именно в это мгновение вывернул руль? Почему оборвался трос лифта и не сработали тормоза? Почему? Как так получилось? И почему именно с этими людьми? Потому что пришло их время? Потому что судьба? А что мы знаем о судьбе? Мы управляем ею? В какой-то мере да. Мы выбираем, с кем пойдем вперед. В следующий день или в следующие годы. Принимаем решения, влияющие на наше будущее. Строим планы и притворяем их в жизнь. Или пытаемся притворить, но не знаем, успеем ли. Ведь смерть — это всегда тайна. Но как жить тем, для кого завеса этой тайны неким образом приоткрылась? Как быть тем, кто знает и как, и даже когда? Какие планы нам строить? Что мне делать? Я много размышляла на эту тему. Стала размышлять после того, как справилась с навалившимся ужасом. Не могла не размышлять. Открылась ли мне тайна, или все дело в расшатанных нервах, как пыталась убедить меня фея крестная? Моя первая фея крестная. Я не хочу называть врачей врачами и больше не буду. Они мои феи крестные, честно пытающиеся помочь мне вынырнуть из омута, в котором я тону. Или тонула, неважно. Они пытаются помочь, вот что важно. И первая фея крестная сказала, что все дело в нервах. Как бы я хотела ей верить. И ведь у меня почти получилось на какое-то время. Потом видения вернулись и стали жестче. Я стала видеть не только себя мертвую, но себя умирающую. А потом стала чувствовать себя умирающей, переживая все те страшные ощущения, что сопровождают предназначенную мне смерть. Или не предназначенную, я не знаю. Но с каждым следующим видением мне кажется, что кто-то задался целью убедить меня в том, что кошмары совсем не кошмары, что я это не вижу, что я это живу, что я это умираю. А потом просыпаюсь и умираю снова, и снова, и опять с еще более страшными подробностями. И так будет продолжаться до тех пор, пока я не поверю. Какое простое объяснение, и как же трудно было до него додуматься. Если я искренне поверю в преследующие меня видения, они обязательно сбудутся. Если нет, однажды они останутся в прошлом. Так будет, потому что есть непреложный закон, достижимо только то, что мыслимо. А тому, что в себя не пускаешь, ты отказываешь в праве на существование. То, во что не веришь, обязательно исчезнет. Но как же трудно не верить. Изначально улица называлась Вороньей, по находящейся здесь в Вороньей слободе Андроникова монастыря, что было не очень благозвучно, но логично. В 20-х годах 20-го столетия ее зачем-то обозвали Тулинской, коряво увековечив один из псевдонимов Владимира Ленина, который, вполне возможно, сам Ильич к тому времени позабыл. Тем не менее, прогнулись и переименовали. И лишь через много лет улица получила современное название — Сергия Радонежского, что стало неожиданным, но понравившимся москвичам возвращением к традиции называть улицы и площади по стоящим на них храмам. Ведь что может быть логичнее? А иногда, так тоже бывает, храмы и церкви остаются лишь в названиях улиц и площадей, не пережив исторических катаклизмов. Так, например, произошло с церковью Иоакима и Анны, известной москвичам еще с XV века и давшей название улице Якиманка. По легенде, отыскав в ночи припозднившегося прохожего, часто под шофе, городовой интересовался не адресом, а приходом, после чего выслушивал произнесенный заплетающимся языком ответ «Якиманка», который определял географическую принадлежность пьяницы. Затем простонародное сокращение превратилось в полноценное название, одно из настоящих московских, а церковь исчезла в ходе брежневских издевательств над старым городом. Но то Якиманка. Что же касается Изольды Нарцисс, то она жила в одном из панельных домов почетной стороне Сергия Радонежского. Поэтому Вербин подъехал к нему с Николой Ямской. Дом стоял перед перекрестком с Рогожским валом, за которым улица Сергия Радонежского превращалась в коротенький бульвар энтузиастов, переходящий, в свою очередь, в одноименное шоссе, по которому когда-то давно энтузиастов, мошенников, убийц и государственных преступников этапировали в Сибирь. То есть этапировали их по Владимирскому тракту, но в рамках одной из первых кампаний по переименованию логичное название было заменено на странное. Нажимая на кнопку дверного звонка, Феликс думал, что откроет хозяйка, но увидел перед собой пожилую женщину, в которой не было ничего экстрасенсорного. А скромной одеждой фартук выдавали домработницу. Она вежливо поприветствовала гостя, подождала, пока Вербин снимет куртку и разуется, указала на тапочки, после чего кивнула на двойные межкомнатные двери. Феликс открыл правую створку, шагнул и оказался в гостиной. Не мрачной, но весьма необычной, стильное, тщательно продуманное убранство, которое производило сильное впечатление. Только черно-белые тона. Никаких компромиссов с оттенками. Глубокий антрацит и яркое молоко. Черное платье хозяйки и ее белая кожа, черный диван у белой стены, черная мебель и белая керамика на полках, черные браслеты и белые волосы. И лишь одна деталь имела отличный цвет — ярко-красные губы женщины. Вербин увидел их, едва войдя в комнату и разглядев сидящую в кресле Нарцисс. Не мог не увидеть, не мог не обратить внимания. Губы привлекали, заканчивая образ комнаты и женщины ярким восклицательным знаком. Была ли Изольда ведьмой, Феликс сказать не мог, но производить впечатление она умела. «Продуманно». «Благодарю». Женщина прекрасно поняла, что имел в виду Феликс, и с достоинством приняла комплимент. «Добрый вечер». Ей было не меньше 40, но Вербин понял это не сразу. Возраст скрывали выбранный образ, скудная цветовая палитра и неяркий свет. Среднего роста, некрупная, но начинающая полнеть. Занятий спортом, которыми она явно не пренебрегала, перестало хватать для поддержания формы. Черты лица крупные, но при этом не грубые, а приятные, мягкие, славянские. И после губ внимание привлекали большие серые глаза. Очень внимательные. Глаза, в которых горел огонь. Короткие, светлые, почти белые, но не седые, волосы Нарцисс зачесывала гладко. а ее платье было открытым ровно настолько, чтобы не переступить черту, за которой в мужских головах начинают появляться игривые мысли. «Добрый». Феликс уселся в предложенное кресло. Диван остался в неприкосновенности. И широко улыбнулся. «Значит, экстрасенс». «В действительности я потомственная ведьма», — мягко ответила Нарцисс. «Но если вы смущены и предпочитаете звать меня экстрасенсом...» «Я в уголовном розыске больше 10 лет и ко всему привык». Вербин продолжил улыбаться. «Не сомневаюсь». Нарцисс никак не среагировала на то, что Феликс ее перебил. «Но если хотите поговорить о привычках, лучше не надо». «Уверены?» «А вдруг мне потом придется вас сжечь, как ведьму?» Несколько мгновений женщина молчала, затем кивнула, показав, что принимает шутку, хотя она ей и не нравится, после чего прищурилась. «То есть вы допускаете, что я могу оказаться ведьмой?» «То есть издержки профессии вас не смущают?» «Я привыкла к недоверию на начальном этапе». «Потом удается рассеять?» «Во всех случаях». Ответ прозвучал с уверенным равнодушием. «Большой опыт?» «Раздумываете над моим предложением поговорить?» «Недоверие Виктории Рыковой вы не рассеяли». «Почему вы так считаете?» «Виктория наблюдалась у профессионального врача». У Феликса были сомнения насчет того, что онлайн-психологом можно называть профессиональным врачом, но ему нужно было увидеть реакцию Изольды. Она казалась более чем хладнокровной. «И видите, чем все закончилось?» — вздохнула женщина. «Чем?» Вербин поднял брови, однако взгляд его стал жестким. «Я знаю только, что Вика мертва». Нарцисс без труда выдержала взгляд Феликса. «И обстоятельствами ее смерти заинтересовалась полиция». «Это стандартная процедура». «Неужели?» «Стандартная в тех случаях, когда у полиции возникают сомнения». «О каких сомнениях вы говорите?» «А с какой проблемой Виктория к вам пришла?» «Почему вас это интересует?» «Я провожу расследование». «Официально?» Вербин выдержал короткую паузу. «Я провожу доследственную проверку». «То есть у нас просто разговор, и я могу не отвечать на ваши вопросы?» Еще одна пауза, чуть длиннее, во время которой Феликс внимательно смотрел ведьме в глаза, но она спокойно выдержала взгляд. «Вы хотите на допрос?» «Я хочу понять, почему должна рассказывать вам о личных проблемах моей клиентки». «Виктория Рыкова умерла», — напомнил Вербин. «Есть вероятность, что, узнав ее личные тайны, я смогу понять, было ли совершено преступление». «Как она умерла?» «С чем она к вам обращалась?» «И тут же. Вы ведь понимаете, что я получу нужные бумаги и заставлю вас ответить». «Но потеряете время». «Вы меня шантажируете?» Вербин задал вопрос без нажима, четко показывая, что просто интересуется. «Пока просто интересуется». Нарцисс его поняла, вздохнула и грустно улыбнулась. «Я очень старалась помочь Вике выкарабкаться из тех проблем, которые у нее возникли. Вы можете относиться ко мне как угодно, Феликс, это ваше право, но хочу прояснить раз и навсегда. Я очень старалась ей помочь. И я, поверьте, хороший профессионал. И еще...» Нарцисс провела ладонью по подлокотнику, немного нервно. «Вы не против, если я закурю?» «Нет». «Вы тоже можете». «Не хочу». «Как знаете». Сигареты у нее оказались белыми, тонкими и очень длинными, а зажигалка черной. Нарцисс сделала глубокую затяжку, выдохнула дым и продолжила. «И самое главное, Феликс, Я спрашиваю вас не потому, что смерть Вики может быть следствием моей недоработки. Точнее, не только поэтому. Я спрашиваю, потому что восприняла ее проблему слишком лично, как не имела права. И мне очень больно предполагать, что девочка умерла из-за моей ошибки». И Вербин поверил. И потом, вечером, обдумывая разговор, пришел к выводу, что не ошибся. Нарцисс была с ним искренна и действительно хотела помочь. Но Феликс, в свою очередь, был скован правилами. «Изольда, я могу вас так называть?» «Конечно». «Спасибо». Вербин выдержал короткую паузу. «Изольда, вы ведь наверняка слышали о существовании такого понятия, как тайна следствия». «Разумеется». «Надеюсь, из книг и сериалов». Нарцисс с коротким кивком показала, что шутка смешная, но сейчас неуместна. «Так вот», — мягко продолжил Вербин, — «вы попросили поверить вам, а я прошу поверить мне. Я не прикрываюсь тайной следствия, а действительно не имею права, да и не хочу рассказывать вам больше, чем могу. Я пришел, чтобы понять, что случилось с Викторией. Было совершено преступление или нет?» «Вы не уверены?» «Нет». «А как это выглядело?» Опять немного нервное движение по подлокотнику. «Как самоубийство». Рука замерла. «Но вы подозреваете убийство». «Я обязан все проверить». Нарцисс затушил остатки белой сигареты в черной пепельнице, накрыл ее крышкой и сказала: «Я действительно потомственная ведьма, Феликс, как бы вы к этому ни относились. Я знала, что мне не удастся уйти от семейного бизнеса. Надеюсь, вас не покоробило это определение, поэтому пошла учиться на психиатра». «Весьма предусмотрительно». «Бабушка и мама были против, но я решила, что это разумный шаг, и не ошиблась». Она глубоко вздохнула. «Чай? Кофе?» «От кофе не откажусь». Нарцисс отдала распоряжение домработнице и вновь повернулась к Вербину. «Задавайте ваши вопросы, Феликс». Изольда не сдалась. Она согласилась с доводами полицейского. «Как Виктория вас нашла?» «Объявление в сети». «Это работает?» «Все работает, Феликс. Вопрос только в эффективности. Где-то работает хорошо, где-то лучше. Вика не разочаровалась во враче, которая помогала ей до меня. Она просто хотела, чтобы на ее проблему взглянули с другой стороны. Можно сказать, с неофициальной стороны. И еще можно сказать, что Вика искала меня». «Виктория пришла к вам, потому что врач не смог ей помочь», — уточнил Вербин. «Да», — подтвердила Нарцисс. «Что вы знаете о проблеме Вики?» «Я читал ее дневник». «Вика вела дневник?» «Она не рассказывала?» «Нет». Возникла пауза, подали кофе, а когда домработница покинула гостиную, Нарцисс закончила. «Видимо, не сочла нужным». «Вы сказали, что Виктория искала вас. Что вы имели в виду?» «Вика искала специалиста в области смерти», — ответила Нарцисс, глядя Феликсу в глаза. Вербин выдержал короткую паузу, но только потому, что женщина ее, очевидно, ждала, после чего спросил: «Мы ведь говорим о страхе смерти». «Разумеется». «У Виктории был страх смерти?» «Следующий вопрос». «У Виктории наблюдались суицидальные наклонности?» «Проблемы доставляли ей сильные страдания». «Которые могли привести к суициду?» «Из-за которых Вика могла иначе посмотреть на смерть, на то, что смерть может ей дать». «Кроме самой смерти?» Вновь возникла пауза, которую Нарцисс хотелось сделать многозначительной. «Вы не услышали, что я сказала. Видения мучили Вику. Поэтому она обратилась к вам. «Не нужно меня бить», — попросила женщина. «Я пыталась». И Феликс не стал ей отвечать. Не потому, что ему нечего было сказать, просто не захотел. «Я не видела явных признаков склонности к суициду», — продолжила Изольда после паузы. «Но не удивлюсь, если выяснится, что Вика покончила с собой. Я объяснила, почему». «Понимаю». Вербин допил кофе, сваренный в турке, и сваренный очень хорошо, и достал из кармана записную книжку. «Когда Виктория приходила в последний раз?» 9 февраля». «Какой она вам показалась?» «Обычный». «Как давно Виктория к вам обратилась?» «Незадолго до Нового года». «Как часто вы встречались?» 2 раза в неделю, в понедельник и четверг». «Вы так хорошо все помните?» «Перед вашим визитом я просмотрела связанные с Викой материалы». «Вы хороший профессионал». «Я вам об этом говорила». Нарцисс вновь потянулась за сигаретой. «Почему вы предполагаете убийство?» «Я еще не предполагаю. Проводится доследственная проверка». «Вы совершенно не умеете лгать». «Многие с вами не согласятся». «Радуйтесь, что мы не женаты». Вновь язычок пламени над черной зажигалкой. Очень яркий в полумраке. Даже ярче ярко-красных губ, но быстро исчезнувший. «Почему Виктория стала искать экстрасенса?» «Ведьму», — тихо поправила Феликса женщина и вновь щелкнула зажигалкой, глядя на полицейского через язычок пламени. «Почему Виктория стала искать ведьму? Почему не пошла к другому врачу? Она так сильно в них разочаровалась?» «Вика пришла ко мне, пребывая в полной уверенности, что на нее наслали проклятие. И поверьте, я не имею к владевшей ею убежденности никакого отношения. Вика сама поверила в проклятие, поскольку врачи в течение долгого времени не могли ей помочь». «Виктория кого-то подозревала?» «Не исполнителя. У Вики были основания подозревать, что некоторые ее знакомые могли нанять кого-то с этой целью». Нарцисс поняла, что Вербин прохладно относится и к магии, и к тем, кто ею занимается, и тщательно подбирала слова. «Имена назовете?» «Я...» «Мы говорим без протокола», — напомнил Феликс. «Кстати, почему?» «Потому что идет доследственная проверка, Изольда. Я собираю факты, на основании которых следователь будет принимать решение о возбуждении дела». «То есть у нас дружеская беседа?» «Ну, в чем-то». «В чем-то», — медленно повторила Нарцисс. «А вы забавный». «В какой-то момент это ощущение может исчезнуть». «Не сомневаюсь». Еще одна пауза. «Я знаю имя только со слов Вики». «Если вы не лжете, и Виктория действительно назвала вам имя человека, которого подозревала, ну, скажем так, подозревала в том, что он хочет причинить ей вред любым способом, даже подобным, то это и есть один из тех фактов, которые меня интересуют, подтвержденный вашими свидетельскими показаниями. И, возможно, аудиозаписями». «Я записываю только тех клиентов, которые дают разрешение». «Виктория дала?» «Да». «Значит, у вас есть подтверждение ее слов, Изольда. Назовите имя». «Вы скоро сами его узнаете», — поколебавшись, ответила Нарцисс. «И снова придете ко мне». «К чему такая загадочность?» «В следующий раз у вас будет больше вопросов, чем возникнет сейчас. То есть вы все равно придете». Женщина улыбнулась. «К тому же я хочу посмотреть, сумеете ли вы решить эту элементарную загадку». Вербин вспомнил назначенное с идеальной точностью время встречи и улыбнулся. «Это ваши колдовские штучки?» «Вам еще многое предстоит узнать», — мягко пообещала Нарцисс. «Скажите, Изольда, вы рассказали Виктории, что, помимо всего прочего, являетесь дипломированным психиатром?» «Да». «И как она к этому отнеслась?» «Вика все поняла правильно». «Вы проверили ее на...» Нарцисс решила, что Вербин сбился, но ошиблась. Феликс не сбился, а просто смотрел ей в глаза, чуть улыбаясь, и держал паузу, выказывая свое отношение. «На порчу». «На проклятие», — свободно поправила Феликса ведьма. «Конечно, проверила, но следов проклятия не нашла. Хотя, повторюсь, у Вики были все основания предполагать его наличие». «Но имя недоброжелателя вы мне не назовете». «Неужели вам не интересно самому его узнать?» «А если я скажу, что не интересно?» «Вы солжете, Феликс, потому что вам до сих пор интересно то, чем вы занимаетесь». Отнекиваться Вербин не стал. Он умел читать людей и спокойно относился к тому, что кто-то мог прочесть его. А Нарцисс, очевидно, умела. «Вы сказали, что являетесь специалистом по смерти». «Совершенно верно». «Что вы имели в виду?» «Только то, что сказала Феликс, не более». «Помогаете своим пациентам справиться со страхом смерти?» «Люди занимаются этим на протяжении всей истории». Нарцисс помолчала. «Не хотите оспорить?» «Нет». «Спасибо». «Ну, это аксиома». «Да, это аксиома», — согласилась Нарцисс. «И аксиома жесткая, поскольку далеко не все из нас, подобно буддистам, верят, что умереть — это примерно то же, что переодеться и вернуться к гостям». «Вполне возможно, что буддистам тоже страшно перед смертью». «Почему им должно быть страшно?» «Думаете, все хотят сюда вернуться?» Некоторое время Нарцисс обдумывала слова Вербина, после чего покачала головой. «Ваши слова некорректны». «Как и ваш пример». «Я всего лишь предположила и говорила об истинно верующих». «А я всего лишь предположил, что неизвестность способна напугать даже истинно верующих». «Они считают, что им все известно». «Даже стоя на краю?» И вновь пауза. Ведьма не ожидала такого развития разговора и сейчас решала, продолжать ли двигаться в этом русле или сменить тему. «Вы рассматриваете смерть как нечто непознанное». «Чьи мемуары посоветуете?» «Какие мемуары?» — не поняла Нарцисс. «Того, кто вернулся и абсолютно точно знает, что нас ждет на той стороне». «Вы доверяете мемуарам?» «Нет», — рассмеялся Феликс, — «но абсолютно точно знаю, что неизвестность страшит». «Хорошо», — после паузы произнесла Нарцисс. «Я соглашусь с тем, что боятся все». «Да», — кивнул Вербин. «И вы боитесь?» «Я стараюсь не думать о смерти». «Вы лжете», — грустно сказала женщина. «В последнее время вы часто о ней думаете». «В последнее время реже», — вздохнув, уточнил Феликс. «И не о своей смерти». «А о том, что она несправедлива?» «Она действительно была хороша в своем деле. На удивление, хороша. Возможно, выбери Нарцисс не семейный бизнес, а науку. Стал бы звездой современной психиатрии». Но Изольда отправилась по другому пути, и, судя по всему, на нем у нее отлично получалось. «Смерть всегда несправедлива», — очень тихо отозвался Вербин. «Это вторая аксиома». «Что вам пришлось сделать?» «Принять». «Было трудно?» «Невероятно». «И как вы справились?» «Мне помогли». «Вам повезло». «Наверное». Феликс вспомнил себя стоящим в священных водах Байкала, в разных водах Скриденс, совсем рядом, но безумно далеко, надолго далеко. Вспомнил, а через мгновение понял, что бессознательно повторяет жесты Изольды, скользит по подлокотнику кресла ладонью. Немного нервно, сам того не замечая. «Сочувствую», — голос прозвучал очень-очень мягко. «Спасибо», — помолчали. «Еще кофе?» — спросила женщина. «Ну, кофе надоел», — ответил Вербин. «Тогда заварим чай?» «Мы?» «Маша уже ушла». Вербин посмотрел на часы и удивился, что с тех пор, как он вошел в квартиру ведьмы, прошло почти 2 часа. «Вы не торопитесь?» «Нет». «Тогда давайте пройдем на кухню». Феликс думал, что за пределами гостиной увидит кулисы, обыкновенное убранство обыкновенной квартиры. Но ошибся. Стиль был выдержан везде. Во всяком случае, везде, где побывал Вербин. В гостиной, коридоре, ванной комнате и кухне царствовали 2 цвета. Черный и белый, словно нарцисс отказывала своему миру в яркости. «Сначала я попросила дизайнера оформить в таком стиле только гостиную, но потом поняла, что мне нравится», — рассказала женщина, наполняя чайник. «Меня не утомляет сочетание черного и белого, а других цветов хватает на улице или в одежде». «Часто спрашивают». «Хм, поняла, что вы обратили внимание на мой дизайн». «Привычка». «Она вам нравится?» «Она появилась до того, как я пошел работать в полицию». «Что-то из области «мужчина всегда садится лицом к двери». В ее голосе не было иронии, поэтому Феликс ответил серьезно. «Ну да, что-то из той области». «Это нормально». Чай заварился и оказался очень насыщенным и щебрецом, а не ставшим привычным бергамотом. «Такими вас сделала природа». Нарцисс уселась напротив. «У меня есть пирог». «Нет, спасибо». «Я обещала накормить вас ужином». Феликс улыбнулся. «С чем пирог?» «С мясом. Я его разогрею, пока чай остывает». Нарцисс помолчала. «Знаете, Феликс, когда я увидела, что на Вике нет проклятия, то решила, что бедная девочка видит свою смерть. Ведь так?» Ведьма чуть подалась вперед. «Как Вика умерла?» «Покончила с собой», — ответил Вербин, глядя ведьме в глаза. «Или ее убили». Очередная пауза не затянулась. Может, 5, может, 6 ударов сердца, не больше. А затем нарцисс поднялась и отвернулась к холодильнику. «Если вам нужен сахар, он на столе». Голос ее не был уверенным. Голос ее дрожал.